I am cooking for you a nice dinner. Почему нет России? Кричит. Yes, I am cooking. Почему он не ловит Россию? Я спрашиваю. Sorry. Какие-то люди с какими-то лозунгами. Люди стреляют, люди прячутся от стрельбы. Крупный план. Мать голосит над убитым ребенком. Политик с безукоризненной линией пробора. Примадонна с бантом под фонограмму завывает для кандидатов в президенты. Банкет, выборы, взрывы, бритоголовые, железнодорожная катастрофа, похороны, реклама мыла. Где это происходит? Везде. Не все ли равно? In a few minutes it will be ready. Very tasty. Что? A dinner. You will enjoy. Я не хочу есть совсем. Why? Появляясь. You taste and you will enjoy, believe me. Мы иметь время. Ты бы любила сейчас видеть мой альбом, мой pictures, мой family. Валяй. Смотреть, это свадьба, мой двоюродный брат. Это есть невеста, ее зовут Шагане. Как? Шагане. Это мать-невеста, это отец-невеста, это приемный сын, сестра-мать-невеста, это друг от ее брат, это другой друг от ее другой брат, а это... У тебя там на кухне часом ничего не обуглится? Не обуглится? What is it? Не сгорит? Пойди посмотри. Разве запах? Запах нет. Есть вкусный запах. Там все есть окей. Хе-хе. Egyptian Bible знает cooking. А это дедушка от мой школьный друг. Вот он, Египет. Господи, боже мой. Эти чернявые, грубого мяса, оплывшие бабы в олиповатой синтетике. Крупный план. Человечья самка, выглядывая из белого нейлонового кокона, вступает в период узаконенной яйцекладки. Ее девственность невольно девальвирует бременем дешевой и грубой косметики. А ты-то, конечно, мечтаешь обонять лилии и бальзамические масла на брачном перу Тутанхамона. С меня, скажем честно, и Аминхотепа хватило бы. И все-таки за что мне эта комсомольская свадьба в рабочей столовке на окраине Сумгаита? Сцена 7. Бэкграунд. Вставная глава. Азербайджан. Азербайджан, как это произносили дефективные плебейского племени кесари, словно габсбургскую губу, стойко друг у друга перенимавшие уродство дикции. Азербайджан. Выцветший белесо-розовый флаг над куполом минарета. Жара, нищета, пестрота тряпок. Старик в тени рассохшегося причала перебирает шиитские четки. Клоузап. Паутина бородки колеблется бризом. Большой лоб цвета жженой умбры. Сухость бурых кореньями пальцев. Перстень с крупным смарагдом. Гладкие бочечки четок, каждая с черную виноградину. Фейд-аут. Фейд-ин. Ежегодный ритуал. Национальные танцы на главной сцене столицы империи. Елейно-заздравные блеяния очередного бюльбюл-оглы.